Итак, вице-министр поклялся. Кому же он поклялся, хотел бы я знать. Установить это было трудно. Скорее всего, была договоренность с московским партийным руководством. Еще прошлым летом она пыталась вырубить из столичной афиши одним ударом три мои пьесы. Попытка не вполне удалась, самое время для новой атаки. Был и другой основательный слух. Об этом просил его и Сафронов, которому достойный сановник был обязан постоянной поддержкой и чуть ли не своим кабинетом, вполне возможно. Не знать бы вояк этой кухни, не пробовать блюд ее поваров. Восьмого схоронили Завадского. Спустя пять дней нам удалось, преодолев сопротивление, в присутствии нескольких чиновников и добровольцев-драматургов, которых я пригласил на подмогу, еще раз сыграть злосчастную пьесу. Было странно, что после этих двух лет актеры ее не возненавидели. Но нет, хотя зал был фактически пуст, со сцены бил электрический ток. Сошлись, сплелись в едином пучке отвага, отчаянность, вдохновение. И после того, как в последний раз вознесся голос Елизаветы: «Алеша, милый!» И с тоном, рыданием откликнулся Алексей Орлов. В зале раздались аплодисменты, что на просмотрах такого рода всегда считалось недопустимым. На следующий день я узнал, что требуются очередные купюры. Я отказался пойти навстречу. Больше не трону и запятой. В конце концов было сообщено, что дата премьеры еще неизвестна. Однако 20 апреля мы можем сыграть спектакль с публикой, так называемую замену. Прощаясь, Светлакова шепнула: «Дело не кончено». Он вне себя. Голос ей был полон печали. «Дело не кончено. Я это знал. Не видно, чтоб дело когда-нибудь кончилось. Хотелось бы знать, под каким оно номером, это осточертевшее дело, которому я дал свое имя. Должно быть, с мая 49-го, когда состоялся московский дебют, оно основательно разбухло». Лосев обратился к артистам. Он честно обрисовал обстановку, сказал о пугающем резонансе, о страстных восторгах интеллигенции и о тревогах служивых людей. Несколько слов добавил я. Спасибо вам за ваше терпение, а все, что творится, закономерно. Свою дорожку мы выбрали сами, мосты сожжены. Теперь вперед. Ничто не может остаться секретом. Ситуация вокруг царской охоты стала известна почти мгновенно. И, как это обычно бывает, присутствие на скандальном спектакле стало едва ли не делом престижа, и завсегдатые премьер. И бескорыстные театралы плотно осадили дирекцию. Я также сперва попал под прессинг, а там и сам включился в осаду. С немалым трудом удалось получить несколько десятков билетов. Утром 20 апреля мне позвонил убитый Лосев. Спектакль закрыт. Он вызван в горком, куда незамедлительно едет. Я сказал ему: «Передайте им всем, если они не отменят запрета. Я дам телеграмму на 200 слов генеральному секретарю. Я напишу свой лучший текст и гарантирую им неприятности». Повесив трубку, я сразу же вспомнил день 23-летней давности. Вот и тогда, 8 мая 54-го года, я уже повязывал галстук, чтобы идти на премьеру гостей. Чуть не в дверях я был остановлен звонком директора театра Ермоловой. Все схоже. Но есть одно различие. Тогда мне было всего 29. В конце концов, я совладал с потрясением и даже сумел победить чахотку. Теперь мне идет 6-й десяток. Удастся ли устоять на ногах? Приехали Терехов и Виктюк. Мы все еще пытались бодриться, но это плохо нам удавалось. Я извинился перед гостями, прошел в кабинет и взялся за трубку. Лобановский спектакль закрыли за час до начала. На этот раз я обладаю ресурсом времени. Мысль, что если я буду бездействовать, то должен буду потом обзвонить больше полсотни приглашенных, предупредить об отмене спектакля, мысль эта удивительным образом подхлестывала мою активность. Люди устроены своеобразно. Стремление избежать объяснений вдруг пробудило во мне энергию. Мне удалось раздобыть телефон весьма высокого кабинета. Я мог обратиться напрямую. Услышав начальственный баритон, я коротко изложил суть дела, добавив, что прошу отменить несправедливое решение. В противном случае я готов к крайним мерам. Сказав это, я положил трубку и встретился глазами с Андреем, неслышно вошедшим в мою комнату. Я еще плохо соображал, какими должны быть крайние меры, но знал, что обратной дороги нет. Именно это я сказал сыну. Возможно, что сейчас начинается новая глава нашей жизни. За этим словом последует дело. Мы обнялись и вернулись к гостям. Жена достала бутылку вина. Мы выпили. Напряжение спало. Веселость стала почти естественной. Мы все поддерживали друг друга. Около половины третьего раздался звонок. «Это Дангулова. У вас Терехова? Пусть едет домой и отдыхает. Сегодня спектакль». Пружина разжалась, и я обнаружил, что ноги отказываются служить. Мой паралич продолжался с минуту. Лосев впоследствии много раз рассказывал о своем визите. Угроза телеграммы сработала. Его собеседники призадумались. Один из них, наиболее прыткий из новой поросли карьеристов, с раздувшимися от нетерпения ноздрями, однажды, мне его показали, халуй, ничтожество, белая вошь, запальчиво крикнул: «Да на здоровье! Пускай дает свою телеграмму, еще он будет нас шантажировать!» Лосев деликатно сказал: «А будет ли это хорошо? В предпраздничный первомайский день на стол к Леониду Ильичу ляжет подобная телеграмма. На 200 слов, как полагаете?» 200 слов произвели свое действие. У всех был озабоченный вид. Ближе к вечеру, в начале 6-го, состоялся мой второй разговор с обладателем важного телефона. Он сказал, что отмена спектакля — ошибка, поэтому играть его будут. Но было не меньшей ошибкой поставить в репертуарную афишу в светлые первомайские дни спектакль, который к себе вызывает противоречивые отношения, и официальная премьера состоится после 10 мая. Весь этот драматический день не мог, понятно, пройти бесследно. Все выцвело, стало пусто и тошно. Казалось, что въедливым дымным пламенем выжгло душу, и там, где она была, потрескивает и чадит краснопал. Помню, я даже не переоделся, отправился в затрапезном виде. И только тогда, когда свет погас и вновь забрезжил и высветил сцену, и поплыла музыкальная тема, счастливо найденная композитором Юрием Марковичем Буцко, стоявший рядом взволнованный школьников, пожал мою руку, шепнул: «Играем», шепнул, еще не веря себе. Я вспомнил Завадского. Он не ошибся. Такого дуэта, как Марков и Терехова, нельзя было даже вообразить. Нельзя забыть ни сцены их ночи, где силы и нежность, мощь и страсть, соединившись, создали чудо, доступное только мужчине и женщине, ни прощание в Петропавловской крепости, счастье свидания после разлуки, прозрение, ужас, проклятие, ненависть и вновь лишь одна, вопреки очевидности, всезатопляющая любовь. Зрительный зал хотя бы на вечер был приобщен к этому чувству. Зрительный зал хотя бы на час понял, что подлинно и что мнимо, что пьяненький стихотворец Кустов прав, что воистину глупы люди, свирепо выигрывающие жизнь и проигрывающие судьбу. Все оправдание их рождения только в одной единственной встрече. Мне приходилось читать и слышать, и в том числе у великого Зощенко, что граф Алексей Орлов был мерзавцем, способным только на вероломство. С этим никак нельзя согласиться. Это был недюжинный человек, не только безжалостный и порочный, но и с немалыми дарованиями. Не будучи моряком по профессии, он потопил турецкий флот, увековечив себя победой. Он мыслил крупно и неординарно, был горд и не цеплялся за жизнь. Об этой воле, об этой отваге не зря рассказывали легенды. Мог человек таких страстей не отозваться на вешнюю бурю? Мог ли замкнуть свою грешную душу, увидев ни на кого не похожее прекрасное странное существо?